Глава третья. Персидский принц. Паровичок дал свисток и тронул состав от платформы дачного стародеревенского вокзала ровно без четверти десять. В последний миг на подножку прыгнул опоздавший. Был он налегке, без корзины свертков, перемахнув через ступеньки, вошел в тамбур и огляделся. В вагоне второго класса было свободно. Меж деревянных спинок виднелись редкие головы, дамские шляпки и ситцевые платочки. Он наметил свободное место рядом с входом, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он двинулся по проходу. Паровозик набирал ход, вздрагивая на стыках и покачиваясь. Пассажиры покачивались, только господин этот не замечал качки. Шел пружинисто и легко. Так хищник, голодный и полный сил, крадется к беспечной добыче. Остановился он на середине вагона. Пустые лавки слева от прохода были в его распоряжении, однако он выбрал место с другой стороны. Приподняв шляпу и спросив разрешения, сел напротив барышни с большой корзиной. Одета барышня была скромно. Молодой человек, а пассажиру было на вид никак не больше 25, понравился ей с первого взгляда. Крепок телом, но не толст, как разъевшийся лежебока, была в его фигуре притягательная сила, на какую женское сердечко отзывается взволнованным трепетом. Лицо его не отличалось красотой, скорее была в нем чуть грубоватая прямота. Густые светлые волосы с непокорным вихром, взгляд озорной и открытый, еще не могла она не отметить чудесные густые усы. В общем, барышня смутилась, будто сделали ей предложение глубоко неприличное, но поддаться ему так хочется. Щечки ее зарумянились. Между тем молодой человек поглядывал не на барышню, а на затылок, торчавший за перегородкой, делая вид, что не заметил, какое произвел впечатление. Барышня же старательно смотрела в окошко, за которым пробегали редкие деревья. «Пожалели бы себя. Нельзя столько работать. Они все равно будут недовольны». Это прозвучало столь неожиданно, что барышне потребовались все силы не выдать смущения. «Что, простите?» «Сколько ни перешивай платье, им все мало будет», — ответил он. «Мы знакомы? И вообще, почему вы... Да что же это?» «Нет, к несчастью, мы не знакомы, о чем я искренне сожалею. Но если вы не сочтете вульгарным знакомство в поезде, буду счастлив. Вас зовут Дарья». «Дарья?» А барышню действительно звали так? Растерялась. Но это было так необычно, так не похоже на примитивное заигрывание, что она не смогла рассердиться. «Откуда знаете мое имя?» «Это очевидно. Из рукава торчит платочек, на нем вышита буковка «Д». Искусно, надо сказать, вышита. И имя подходит к такой очаровательной барышне». Дарья хотела бы казаться неприступной, но сил не нашлось. Молодой человек был так мил и честен, да и объяснение так просто. «Ну, а то, что вы модистка, — продолжил он, — смею думать, очень хорошее, мне рассказали, ну, хотя бы кончики ваших пальцев, еще характерное для наперстка вмятинка. Могу продолжить, но это вам уже наскучило». Барышня спрятала руки. «Какой стыд! И как это не вовремя! Ведь давала себе слово следить за руками, и вот так провалилась!» Вагончик сильно дернула. Господина, что сидел спиной к Дарье, даже отбросила. Он так и свалился на соседа. Тут же отпрянул, извинился и даже встал, чтобы больше не беспокоить солидного господина. Выбирая, куда бы сесть, он заторопился к проходу в другие вагоны. «Прошу простить», — сказал приятный юноша и вскочил с лавки. Дарья не успела моргнуть, как он исчез в проходе. Она обернулась и увидела, как ее внезапный знакомый настиг какого-то мужчину в штопанном сюртучке. И все поняла. Нашел старого знакомого, весь интерес пропал. Что ж, по делам ей, будет следить за пальцами. И ведь даже не узнала, как его зовут. А молодой человек легонько подтолкнул своего знакомого в тамбур, да так, что того занесло об стенку. Он стукнулся лбом, но резко обернулся. «Да как посмел!» В руке, опущенной к низу, пряталась финка. «Здорово, Чиж», — сказал молодой человек. «Гляжу, на гастроли явился. Сезон открыл». «Кому Чиж, а кому кишки вон? Кто таков?» «Разве не знаешь? Так ведь никогда не поздно познакомиться». «С Клифтом знаться, не в чести быть! Иди своей дорогой, пока цел, убогий!» «А то зарежешь? Не умеешь, не твой профиль. Ты же Чиж Марвихер почетный». «Ах ты, гнида!» Рука целила так, чтобы финка вошла в живот. Удар коварный, потому что незаметный. Снизу, на коротком движении. Воровской, подлый, но второго не потребуется. Попасть несложно, цель объемная. Лезвию оставалось совсем немного, чтобы распороть жилетку и войти, разрывая внутренности. А потом провернуться для верности, и все. Амба фраеру. Вот только ножик чиркнул воздух, а рука, занесшая его, вывернулась наизнанку и сама собой выпустила оружие. Чиж взвыл от боли, грохнулся на колени. «Ой, что творишь? Пусти, руку сломаешь!» «Сломаю, если дернешься», — пообещал молодой человек, поднял бесполезную финку и выкинул в открытое окно. «Все, Чиж, гастроль окончена». «Да кто ты? Ой, больно, ой-ой, зверь! Да кто таков?» «Ванзаров». Вор от боли кривился, но стонать не посмел. «Прощения просим, господин начальник, ваше превосходительство, обознался, не посмел бы». «Видишь, а говорил, что незнакомый, рад, что осознал». «Так точно, ошибочка вышла, очень рады, приятной встречи, ой-ой-ой». Ванзаров выпустил кисть, свернутую в жгут. Чиж кое-как поднялся, старательно пряча бесчувственную конечность, улыбался, заискивая, и даже скромно потупился. Все-таки для вора честь, что его лично залепил столичная знаменитость. «Разговор у нас такой будет. Заниматься тобой мне сейчас некогда. Считай, не повезло тебе, Чиж. Сел не на тот поезд. В этом сезоне в столице тебе делать больше нечего. Возвращаешься в Ростов-папу». «Не сомневайтесь, господин Ванзаров, мы слово держим». «Дербанку сдаешь мне прямо сейчас». «Не извольте сомневаться». В протянутую ладонь Ванзарова лег золотой портсигар. «Про шмель забыл». «Ах, извините». Вор тут же вернул объемное портмоне. «Полный расчет». «Ты меня хорошо понял?» «Не извольте беспокоиться, господин Ванзаров, мы слово держим-с». «Тогда тебе выходить». Ванзаров открыл вагонную дверь, в тамбур ворвался порыв ветра и стук колес. Поезд замедлился на повороте. Не желая утруждать уговорами столь уважаемое воровским миром лицо, Чиж отдал честь здоровой рукой и спрыгнул на ходу. Удачно ли прошло приземление, Ванзарова не интересовало. Он вернулся в вагон. Воровской жаргон. Клифт. Здесь жертва ограбления. Марвихер. Вор-виртуоз. Амба. Конец. Фраер. Жертва. Залепил. Поймал. Дербанка. Добыча. Почтенный пассажир как раз ощупывал карманы и боролся с сомнением. Приподняв шляпу, Ванзаров протянул ценные вещи. «Это не вы обронили?» Старичок схватил их так, словно вся жизнь его зависела от портсигара и портмоне. Благодарил он бурно и искренно. Быть может, памятный подарок? Ванзаров отказался от благодарностей, всего-то поднял с пола, простился и перешел в другой вагон, чтобы не смущать барышню. Дарья все одно терзалась в мучительных раздумьях. Выйдя на платформу, она успела заметить, как необыкновенный юноша взял первого извозчика из тех, что большим табуном дожидались на привокзальной площади, и, подняв пыль, стремительно уехал. Даже не обернулся на ее взгляд. А ведь Дарья так старалась, чтобы он почувствовал, и даже загадала кое-что. Все напрасно. Подхватив корзину с работой, она пошла в город. Извозчик не обманул. За гривенник доставил быстро, как только позволяли кривые улочки и полное отсутствие мостовой. «Извольте, барин, полицейский участок!» Даже если б над казенным домом не висела доска с государственным орлом, опознать его не составило бы труда. У дверей толкалось с десяток городовых, возбужденных беседой. Ванзаров подошел довольно близко и без стеснения стал подслушивать. В горячке спора на чужака не обратили внимания. Понять, о чем шла речь, было трудно. Служивые говорили все вместе, обсуждая что-то такое из ряда вон выходящее. Кажется, кого-то ловили, судачили о жарком бое и неравном поединке. Разговор как раз достиг той высокой ноты, когда никто уже не следит за правдой, а старается расписать случившееся поярче, да с подробностями все более фантастическими, не забывая о своем участии. Все же чужака заметили. Гам стих, как по команде. Ванзарову пришлось невинно улыбнуться и пройти в участок. Внутри обстановка была несколько спокойней. Два чиновника о чем-то шептались в углу, а пол мерил шагами маленький пристав, размахивая рукой так, словно рубил в капусту неприятеля. «Правосудие торжествует! Неотвратимо!» — повторял он. Ванзаров громко кашлянул, привлекая внимание. «Имею честь видеть господина станового пристава?» Недельский замер с занесенной рукой, словно звал за собой в атаку кавалерийский полк и уставился на незнакомца. «Кто таков? Почему? Кто позволил? Не принимаем! Сегодня нет приема, мы заняты! Извольте не мешать государственной службе! Не мешаться под ногами! Да, да, именно так мы их!» Кого имел в виду пристав? Каких их? Было загадочно. От такой встречи человек робкого десятка окончательно оробел и растаял бы, как мороженое на горячем песке. Но Ванзаров только усами шевельнул. «Пристав, у меня важное дело, извольте...» «Нет, не изволю! Нет важнее дела, чем стоять на страже закона! Я и сегодня показал, что такое отчаянная храбрость с разумением! Да кто вы такой?» Пристав, внезапно погаснув, рассмотрел пришедшего. «По какому делу? Репортер? О, да! Я вас сразу узнал! Репортер к нам пожаловал! Господа публика, извольте торжествовать!» Публики, кроме чиновников, притихших в уголке, решительно не имелось. Приставу это не мешало. «Репортеров мы любим! Как же!» закричал он внезапно. «К репортерам у нас подход имеется! Вы нюхивать изволите? Так у вас есть чем угостить?» Он схватился за бок, где должна была быть шашка. На его счастье, портупея с ножнами висели на спинке стула. Не растерявшись, Сергей Николаевич рванул кобуру и выхватил наган, привязанный к плетеному шнурку. Ванзаров отправил шляпу на перила, что ограждали от посетителей канцелярию, взялся за стул, проволок его с визгом по полу, сел перед приставом и закинул ногу на ногу. «Цирк не люблю, но если изволите показать акробатический номер, готов потратить на него свое бесценное время. Начинайте». От такой наглости пристав задохнулся. У него натурально сдавило горло. Чиновники благоразумно спрятались под стол, зная, что может случиться. Даже городовые, сунувшиеся в дверной проем, захлопнули створку. Все живое затихло, как перед грозой. Отступив на шаг, словно был близорук, Недельский уставился на беспримерного наглеца. «Вот, значит, как, господин репортер!» Он навел револьвер прямо на наглое и спокойное лицо, разукрашенное мерзкими усищами. «Так я понял! Ты тоже причастен, репортер! А убить репортера грехом не считается! Даже в законах разрешено! Я тебя...» «Попрошу мне не тыкать, ротмистр!» Дуло вздрогнуло, словно не решаясь покончить с наглецом одним выстрелом. «Ты как мне посмел?» «Прежде чем стрелять, проверьте, заряжен ли наган, иначе конфуз выйдет. Я-то прощу, а вот преступник может не простить, и полиция потеряет такого бесценного сотрудника». Спокойный, даже несколько равнодушный тон, каким это было сказано, остудил не хуже ведра ледяной воды. Пристав отщелкнул барабан и убедился, что он предательски пуст. «Вот ведь незадача!» «Вы кто?» — спросил он. «Разумно задать этот вопрос, как только гость зашел к вам в участок. Разве не так?» «Вы кто?» — повторил пристав, засовывая револьвер в кобуру. «Чиновник для особых поручений Ванзаров, департамент полиции, сыскная полиция». Парочка служащих, прятавшихся под столом, быстро-быстро проскочили к выходу, на бегу сверкая улыбочками высокому гостю и бормоча «Здрасте». Дверь тишайше затворилась. Пристава предали. Пристава бросили. Пристав остался один на один с грозной, беспощадной силой. Сергей Николаевич выдержал и этот удар судьбы. Отдернув китель, он принял самый гордый и независимый вид, после чего прошел за свой стол, столешница, хоть какая-то защита. «Что вам угодно, господин Ванзаров?» «Мне угодно забрать человека, который был задержан вами». Ванзаров оглянулся. «Кстати, а где вы его держите? Что-то не могу заметить ничего похожего на камеру или сибирку. Карцер». Недельский тщательно разглядывал сукно стола. «Это невозможно». «Простите, не расслышал. Что невозможно?» «Выдать вам задержанного». «Причины?» «Он... опасный и безжалостный преступник». «Вот как? Что же он такого натворил? Полагаю, устроил в ресторане пьяный дебош или вызвал какого-нибудь проходимца на дуэль?» «Не без этого. Но это все мелочи. Главное, что я подозреваю... Он подозревается...» «Простите, как вас?» «Сергей Николаевич». «Очень приятно». Ванзаров приложил руку к области сердца. «Так вот, Сергей Николаевич... Поверьте моему слову, что...» Узнать, что хотел сказать чиновник для особых поручений, приставу не довелось. В участок ворвался предводитель. Фёкл Антонович тяжело запыхался, как от бега. Галстук съехал в сторону, шляпа сорвана, и весь он воплощал одно сплошное нетерпение. «Где он? Я хочу его видеть, этого человека! В глаза ему посмотреть!» «Пристав, почему у вас здесь посторонние?» Ванзаров встал. «Вы кого имеете в виду?» Тут предводитель всплеснул руками, раскрыл объятия и проявил полный восторг. «Родион Георгиевич! Голубчик! Какое счастье видеть вас!» К счастью, обошлось без объятий. Предводитель долго тряс Ванзарову руку и все никак не хотел ее отпустить. Они познакомились на приеме у губернатора, и вообще Фёкл Антонович был наслышан о восходящей звезде отечественного сыска. Исчерпав запас дружелюбия, он схватил стул и уселся рядышком с дорогим гостем. пристав как-то сразу ощутил себя чужим на этом празднике дружбы. «Как поживает ваша собака?» — спросил Ванзаров. Предводитель чуть не растаял от умиления. «Вы не забыли про Жулю, о которой я имел честь вам рассказывать?» «Как вам сказать, собачья шерсть на брюче незаметнее». «Как это мило! Но какими судьбами к нам? Такая радость! Наконец решили отдохнуть недельку-другую? Очень правильно, погода нынче отличная, самый сезон. С дачами уже трудновато, но для вас всегда найдем наилучшую. Как я рад вас видеть! Будете отдыхать и ко мне в гости захаживать». Ванзаров показал пустые руки. «Я ненадолго». «Какая жалость! А может, задержитесь?» «Не более часа. Забрать одного господина, арестованного приставом. Он мне дорог, как память». Фёкол Антонович уже собрался устроить разнос, но тут вспомнил, зачем прибежал в участок. «Пристав, кого вы вздумали арестовать? Почему меня перед Родионом Георгиевичем позорите?» Окрик пристав снес с достоинством. «У нас имеется только один задержанный, подозреваемый в преступлении, некто Гривцов». Предводитель улыбнулся самой гостеприимной улыбкой. «Видите, как все хорошо разрешилось. К счастью, у нас нет того, кто вам нужен». «Мне нужен именно Гривцов». «А, чудесно! Пристав?» До предводителя вдруг дошло, что коварный убийца и господин, нужный милейшему Ванзарову, одно и то же лицо. Это совершенно запутало кроткий ум Фёкла Антоновича. «Как же так?» — спросил он в растерянности. «Пристав, в чем именно вы подозреваете Гривцова?» Недельский собрал всю твердость, какая у него еще осталась. «Убийство с особой жестокостью инженера оружейного завода, нашего горожанина Жаркова». «Вот как?» — сказал Ванзаров. «Когда это произошло?» «Тело найдено утром, очевидно, сегодня ночью». «Где?» «На городском общедоступном пляже». «Как было совершено убийство?» «Его...» — пристав собрался с духом. «Немного выпотрошили». «Мотив убийства установлен?» «Ссора в кафе-ресторане». «Гривцов был знаком с жертвой?» «Не могу знать». «Их хоть что-то связывало?» «Не могу знать», — повторил пристав. «В кафе этом подают пирожные?» «Лучшие в Сестрорецке», — сказал предводитель. «Какое это имеет отношение к убийству?» «Вот что, господа», — сказал Ванзаров. «Не знаю, что у вас тут произошло, но за Гривцова могу ручаться. Он сотрудник сыскной полиции. Несколько раз рисковал жизнью, чтобы задержать опасных преступников. Отчаянной храбрости и образцового понятия о служебном долге. Недавно получил очередной чин, а от меня отпуск. Могу дать слово, что он не причастен. Прошу его отпустить. Я вам слово дал». Предводитель переглянулся с Недельским. Быть невежливым для Фёкла Антоновича было хуже горькой микстуры. Он тяжко вздохнул. «Сергей Николаевич, отпустите под мою ответственность». Недельский спорить не стал. Подошел к люку, вделанному в пол, отпер тяжелый амбарный замок и откинул крышку. «Задержанный, выходите!» — крикнул он в дыру. «Больше держать негде, кроме как в погребе», — пояснил предводитель. «Что поделать, провинция?» Жмурясь от света, Гривцов появился из подземелья, как привидение, весь в белом. Ступив босыми пятками на пол, он стыдливо скрестил руки под животом. «Добрый день, Родион Георгиевич!» «Добрый он или нет, это мы с вами выясним чуть позже», — ответил Ванзаров. «А что это он в одном из подним? Уже для расстрела приготовили, а, пристав?» «Меня из постели вытащили». «Жалобы потом. Сергей Николаевич, одолжите какую-нибудь одежду этому арестанту. Стыдно сотруднику сыска в таком виде». Пристав огляделся по углам, но ничего лучше пыльного мешка не заметил. Потеряв терпение, Ванзаров подошел к окну, сорвал штору и кинул пленнику. Гривцов закутался в пеструю ткань и стал похож на персидского принца, только чихнул от пыли. «Очень прошу отвезти его на извозчике за мой счет», — попросил Ванзаров. Пристав ушел распорядиться. Гривцов поплелся за ним, печальный и взъерошенный, а предводитель впал в тяжкие раздумья. «Что же это получается?» — спросил он. «Получается, что у нас нет пойманного убийцы. А значит, все пропало. И в такое время... Нет, я погиб». «Что же такое у вас случилось?» «Нет, все пропало. Этого мне не простят. Ведь у нас ожидается такое событие, редчайшее событие, уникальное. Через несколько дней должна произойти закладка новейшего курорта. Понимаете, что это значит? А это значит, что наш уездный городок через 2 года превратится в новую российскую ривьеру, блестящее общество, лучший курорт в Европе, самый современный курорт с великолепной санаторией, даже бассейн имеется». «Превосходный проект курзала с концертным залом, эспланада для прогулок публики. Совет министров землю выделил, великолепие и блеск. А для меня все кончено. Когда накануне таких событий происходит жуткое убийство, в лучшем случае попросят в отставку, а то ведь сочтут дурным знаком, отменят закладку и все». «Мы опять в глуши и безвестности, все прахом!» Страдания главы города были вполне искренни. «Я вам некоторым образом теперь обязан», — сказал Ванзаров. «И мог бы помочь?» «Чем вы можете помочь?» Только сказав, Фёкол Антонович осознал, какую редчайшую глупость сморозил. Он вскочил и слишком театрально схватился за грудь. «Родион Георгиевич, спаситель, надежда наша, только вы можете нас выручить, умоляю, снимите с нас пятно, только на вас вся надежда, мой-то пристав совсем того». «Это заметно». «Так вы только и сможете, боже, это чудо, сам Ванзаров будет проводить розыск в нашем городке». Пристав как раз вернулся, чтобы узнать, кто теперь руководит поиском убийцы. Нельзя сказать, что это его обрадовало. Звезда из Петербурга – это, конечно, хорошо, но у него и свои соображения имеются. Мальчишку этого отпускать не стоило. В кандалы бы! «Сергей Николаевич, дело теперь в надежных руках!» – закричал предводитель. «Ах, Родион Георгиевич, и подумать нельзя, что так складно выйдет! Вам 2 дней хватит?» «Надо посмотреть», – ответил Ванзаров. «Пристав, можно взглянуть на дело?» Недельский потер сапогом пол. «Не успел еще. Все в спешке. Еще погоня, это...» «Тогда не будем терять времени». Ванзаров подхватил шляпу. «Поехали». «Куда?» — удивился пристав. «Осмотрим место преступления. Вы не против? Отлично. Тело еще на месте». «Должно быть, увезли?» «Заодно проверим, как ваши приказы исполняют». Ванзаров вышел, пристав следовал за ним мрачной тучей, в которой созревали молнии. Фёкол Антонович лично проводил знаменитость до пролетки, пожелал успеха, хороших новостей и даже прослезился. Так переполнил его восторг. «Как ваша старая рана?» Приставу стало неприятно, что какой-то выскочка из столицы, нахватавший чинов и младше его лет на 10, лезет в душу. Подлизывается, только все напрасно. Не на того напал. «Это наш милый Фёкол вам разболтал». «Мы с Фёклом Антоновичем Кротких только при вас виделись», — ответил Ванзаров. «Тогда кто наябедничал?» «Ваша рука. Трогайте ее чуть ниже локтя. Боль прошла, рефлекторное движение осталось». «Ах, вот оно что!» Недельский нахмурился. «Было дело». Служили в кавалерии, откуда вышли в отставку из-за ранения. Сергей Николаевич про себя решил, что юнец больно прыток, так и чешет. Неужели в личное дело не забыл заглянуть? «Давно уже пройдено», — ответил он. «Только у меня на погонах не написано, что я в кавалерии». Походка выдает. «Вот, значит, как. Наблюдательны». «Так что случилось, если не секрет? Боевое ранение в лобовой атаке?» «С лошади упал на скачках», — ответил ротмистр и снова тронул локоть. Сам же решил держать язык за зубами. Ванзаров, как назло, до пляжа молчал. Оцепление городовых сократилось до двух. Только часть пляжа, где стоял шалашик, была отделена веревкой. Желающих принимать воздушные ванны это смущало. Дачники и отдыхающие заняли кабинки и шезлонги, подставляя белые северные лица солнышку. Словно им и дела нет, словно и не было убийства. Ванзаров, борясь с песком, проникшим в ботинки, указал на тряпичные покрывала, теребимые ветерком. «Что это за сооружение?» «Закрыли место преступления, чем под рукой нашлось». «Очень разумно». Пристав отметил, что похвалой его не купить, но какая-то часть хмурого настроения улетучилась. Городовой Шемякин отдал честь начальству и с подозрением осмотрел молодого человека, пришедшего с ним. Шемякин продрог и мечтал как можно скорее очутиться в участке. Старший обещал забрать вскоре, а вот уже который час тут торчит. Вблизи шалаша запашок ощущался. Даже ветер залива с ним не справлялся. «Ну что, Сергей Николаевич, поспорим, что тело еще на месте?» Со своим носом пристав спорить не стал, но прикинул, какие кары обрушит на голову старшего городового Макарова, посмевшего нарушить его приказ. «Это очень хорошо, что место преступления сохранено в неприкосновенности. Это большая удача, спасибо вам». Благодарить пристава было не за что, но все равно приятно. «Вы позволите?» — спросил Ванзаров. «Сколько угодно». Он нырнул под укрытие. Внутри запах нестерпимый. Мухи кружились роем, садясь и взлетая, словно выискивали место послаще. Пир им приготовили отменный. Человеческое тело, отпустив душу, превращается в еду, до которой сразу найдутся охотники. По коленям и животу сновали цепочки муравьев, на разодранной сорочке следы клювов чаек. Пришел черед мухам. Ничего удивительного, естественные законы природы. Если бы Жарков упал где-нибудь в лесу, его бы съели с таким же аппетитом. Кто-то лишь немного помог пиру, вспоров кожу и вывернув внутренности. Кишки и желудок свисали бурыми гроздьями. В остальном Жарков выглядел натурально отдыхающим. Руки спокойно уложены, ноги согнуты в коленях, голова склонилась к плечу. Отдыхать не мешал штык, который, пробив сорочку, глубоко вошел в грудную клетку. Ванзаров провел по трехгранному лезвию и потер подушечки пальцев. Несомненно, песчинки. Затем наклонился и осмотрел сапоги. Они были старые и поношенные. Сам же костюм новый и непомятый. Осмотрев материю, натянутую на шезлонг, он выпрыгнул на свежий воздух. Пристав взирал вопросительно. «Что скажете?» «В котором часу его нашли?» — спросил Ванзаров, вдыхая морской бриз. «Около семи». «Кто нашел?» «Городовой наш обход делал. Я особое распоряжение дал, вот и наткнулся». «Мне необходимо его опросить». «Это вряд ли у вас получится, господин Ванзаров». «Он не мой?» «До сегодняшнего утра говорил как надо. Только как этого нашел, слегка умом повредился. Им сейчас в лазарете занимаются». «А его кто непосредственно нашел?» «Шемякин!» Городовой сделал шаг вперед. Я ваш брат. Доложи господину чиновнику для особых поручений, что тут было. Осознав важность момента, Шемякин принял стойку смирно. Так точно. Это не ответ. Что именно вы видели? Спросил Ванзаров. Григорьев на песке сидел. А еще что? Более ничего. За подмогой побежал. Тело трогали? Передвигали? Никак нет. И так боязно, трогать еще не хватало. Значит, он так и сидел в шезлонге. Городовой целиком и полностью признал верность этого вывода. Он еще ждал вопросов от странного господина, но Ванзаров вдруг принялся ходить кругами, что-то разглядывая в песке. Иногда он приседал, даже брал горстки песка, иногда останавливался и сгибался в поясе, словно был легким и худеньким. Пристав с напряженным интересом следил за ним, но все же не заметил, когда рука Ванзарова что-то спрятала в карман пиджака. Отойдя от шалаша, он что-то подобрал на песке. Пристав прищурился и разглядел обычную ветку с обломанным концом с лохмотьями коры. «Таких палок на пляже сколько угодно. Море каждое утро свежее выбрасывает. Что им удалось в этой деревяшке?» Помахивая находкой, Ванзаров вернулся, но не по прямой, как нормальный человек, а двигаясь как бы по неправильной спирали. Бесценная находка была протянута приставу. «Другую половину не находили?» Недельский ответил определенным «нет», хотя мог добавить, что искать мусор в его обязанности не входит. Ванзаров юркнул под кров шалаша, чем-то пошуршал и вернулся. Обломок держал под мышкой. «Что за сооружение тут воздвигают?» — спросил он, кивая на деревянные сваи. «Павильон для торжественной закладки ставят», — ответил пристав. «Цветочки, гирляндочки и прочая суета. Мы у них доски для шалаша одолжили». «Правильное решение. Чего добру зря пропадать? Тело осматривал криминалист?» «Не положены нам по чину криминалисты. Да и зачем?» «Ах да, извините. Тогда надо бы из департамента вызвать». «Ох, не надо никого вызывать, господин Ванзаров». «Без грамотного осмотра дело пойдет куда медленней». «Медленней — это ничего. А вот если в столице о беде нашей узнают, да отчет потребуют, пожалейте нашего милого Фёкла, он с ума сойдет». «Раз мы поставлены перед выбором или карьера предводителя, или быстрая поимка преступника, то надо выбрать...» «Кто осматривал тело?» «Наш земский врач, господин Асмус». «Это он лечит заболевшего городового?» «Нет, Григорьевым барон 0D занимается, врач нашего лазарета. Асмус по больным ездит». «Где его найти?» «Ежели визиты утренние сделал, или у 0D чаи гоняет, или кофе где-нибудь пьет, кто его знает?» «Позвольте вопрос». «Конечно, коллега». Приятное слово легло на душу, но пристав не стал отказываться от своего мнения совсем. «Вы вот все осмотрели тут и там. Что узнали?» «Не так много». «Ну, раз секреты...» «От вас нет секретов. Могу сказать точно, откуда убитый пришел». «И откуда же?» «Сергей Николаевич, распорядитесь, чтобы тело убрали, а то испортите весь отдых дачникам», — ответил Ванзаров. «Слушаюсь». «Да ставьте вы служебное чинопочитание. Одно дело делаем, и мне сейчас нужна ваша помощь». Пристав только плечами пожал, дескать, чем могу. Я человек подневольный. «Отвезите меня к доктору Асмусу, заодно и познакомите». «Извольте». «И еще одно. Тело, конечно, надо увезти, а вот шалаш ваш замечательный оставьте. И при нем пост, круглосуточный. Никого близко не подпускать, слишком любопытных хватать и приводить ко мне, особенно ночных гостей. Не затруднит?» Недельский выразил готовность оказать всяческую помощь следствию. Только спросил, до каких пор держать дежурство, на что получил ответ краткий, но любезный. «До тех пор, пока я не скажу». Шемякин, глядя на любезности начальства, загрустил. «Чинам развлечения, а ему стоять теперь пока не вспомнят или не околеет на ветру. Что за напасть началась? А ведь такая служба была в тихом уездном городке. Не служба, мед волшебный». Фёкл Антонович, приобретя заряд душевной бодрости, решил прогуляться по веренным ему владениям. Он считал ежедневные прогулки по городу не только полезными для аппетита, но крайне важным занятием. К примеру, обыватель, слегка удрученный плохими тротуарами, отсутствием канализации и фонарей, копит досаду. И тут выглядывает в окно и видит. Самая верховная власть прогуливается не спеша, мимо его дома, и даже мило ему кивает. Обывателю становится приятно, а вместе с тем улетучивается изрядная доля расстройств. Нравы мягчают, устои крепчают, что не может не радовать. И кажется, что власть все видит, все понимает и старается навести порядок там, куда может дотянуться. И так жаль, что дотянуться до конкретной улицы или дома у нее пока не выходит. Но ведь это дело времени. Не стал бы голова так бодро прогуливаться и мило улыбаться. Значит, все будет хорошо. В большом городе, например, в Петербурге. Угуляйся, градоначальник, хоть до полного бесчувствия. Ему никто спасибо не скажет. Хорошо, хоть бомбу не кинут. А в маленьком городке прогулка головы имеет совершенно другой эффект. Прогулки эти происходили регулярно, не реже 3 раз в неделю, смотря по погоде. Вот и сейчас Фёкол Антонович, не спеша и без охраны, следовал по тротуарам, посматривая по сторонам, отмечая, где на мостовой появились новые ямы, осматривал дома и растительности, приветливо кивая тем, кто это заслуживал. Прогулка его имела форму изящной загогулины, что он закладывал от богадельни мимо озера Разлив, через железную дорогу, водоотводный канал и далее к себе на Петербургскую улицу. Предводитель увидел на другой стороне Канонерской улицы господина Танина, бредущего как будто в глубоких размышлениях. Поскольку предводитель считал своим долгом поддерживать личные отношения с лучшими и богатейшими людьми городка, а господин Танин, владея роскошным домом среди сосен на железнодорожной улице, несомненно входил в их число, предводитель не поленился перейти улицу и выразить удовольствие от встречи. Танин кисло улыбнулся, на вопросы отвечал односложно и даже поглядывал на часы. Фёкол Антонович осведомился. «Что вы такой хмурый, Андрей Сергеевич? Так нельзя. Скоро у нас новая жизнь начнется. Вы разбогатеете. Заживем!» Танин насторожился. «А о чем это вы? Что значит «разбогатею»?» «Так ведь проектик ваш замечательный запустите». «Ах, это... Да, конечно, я про вас помню». «А про всякое дурное забудьте. Даже если что услышите, уже знаете, что все проблемы скоро будут решены». «О чем это я должен услышать?» «Ну, если так, вдруг...» Предводитель понял, что на радостях проговорился. «Нет уж, вы не темните, говорите как есть. Что случилось?» Предводитель решил, что раз все скоро будет раскрыто, буквально завтра, то можно и рассказать про утренний труп на пляже и прочие мелкие неприятности. «Поверьте моему слову, это никак не повлияет на закладку санатория», — закончил он. «За дело взялся такой мастер, такая величина, что можно готовить аплодисменты, хоть на вид юн». «Кто же?» — спросил Танин. «Ванзаров!» Фёкол Антонович преподнес это слово так, будто распахнул занавес, за которым прятался торт необъятного размера, или сам граф Лев Толстой, танцующий с саблями. Звучная фамилия не произвела на Танина должного впечатления. «Я не слежу за криминальными хрониками», — пояснил он. «Действительно хороший специалист?» «Не то слово!» «Разве могут быть в нашей полиции хорошие специалисты? Это же не Скотланд-Ярд!» «Посмотреть на нашего пристава, так засомневаешься в умственных способностях». «Ай, как нехорошо!» Фёкл Антонович не любил, когда журили его подчиненных. «Уж какие не есть, а его!» «И пристав наш кое-что умеет, уверяю вас!» «Чем прославился этот ваш Ванзаров?» Фёкл Антонович был рад продемонстрировать глубокие познания. Из того, что попало в газеты, вот, пожалуйста. Случай на конкурсе красоты. Случай в мире бильярдистов. Происшествие вокруг салона госпожи Живанши. И даже серия таинственных самоубийств. Ну и прочее. «Если половина из этого правда, вас можно поздравить», — сказал Танин. «Да, чуть не забыл. А кого убили?» «О, это так грустно! Инженера Жаркова, с оружейного! Знали его?» Танин как-то странно посмотрел, будто ему назвали дату смерти, сбивчиво попрощался и буквально сбежал. Такое поведение Фёкл Антонович простил. «Молодежь, что с нее взять?» Розыски не были долгими. Как видно, пристав отлично знал, где в этот час можно застать доктора. А проводить время в компании со звездой сыска ему было неинтересно. Полицейская пролетка подъехала к зданию вокзала. Извозчики ждали следующий поезд, который должен появиться на горизонте не раньше, чем через час. На платформе царило запустение. На втором этаже в привокзальном кафе земский врач у окна потягивал чай с лимоном, созерцая обширные огороды сестрорецких обывателей. «Садитесь, пристав, выпейте чаю», — сказал он. «Сегодня заслужили, бегаете, как скаковая лошадь. Нашли что-нибудь?» Недельский сухо поблагодарил и представил гостя. Асмус пожал крепкую, почти стальную ладонь и посмотрел на Ванзарова в упор, словно пытался что-то вспомнить. «Ванзаров», — наконец сказал он. «Мне кажется, года два назад читал в «Ведомостях» некролог. Запомнилась звучная фамилия и слишком юный для служебного подвига возраст. Это ваш родственник?» «Не совсем». «Простите за нескромность. Брат?» «В каком-то смысле». «Но не отец же». «В этом вы совершенно правы». «Не хотите тайну открыть?» «Хотел бы, но не могу». «Как знаете. Ну, тогда садитесь чай пить. И вы тоже, пристав. Не пугайте своей героической шашкой мирных пассажиров». «Господин Ванзаров, позвольте удалиться», — сказал Недельский. Ему разрешили, но попросили подождать в пролетке, а заодно охранять важнейшую улику, которой пристав с большим удовольствием запустил бы в ближайшего воробья. Грохот каблуков затих на лестнице. «При вас наш орел тих и кроток», — сказал доктор. «Буквально терапевтический эффект произвели. Случайно не врач по образованию?» «Классическая филология», — ответил Ванзаров. «Кандидатскую по Сократу начал, но не закончил». «А что так? Интересная тема». «Потянула в полицию». Асмус изучал новичка с профессиональным интересом. «Как это в полицию может потянуть?» «Сначала за романтикой, затем искал победу истины и логики, ну, а на пятом году службы...» «Не скрывайте, я врач, мне все тайны доверяют». «Ловить негодяев — это то, что я умею лучше всего». «Удовольствие?» «Вроде охоты». «Но как же победа добра над злом?» «Об этом не стоит беспокоиться. Никуда от нас не денется». «Это почему же?» «Мы все время побеждаем зло, но оно все время выигрывает. Процесс долгий и утомительный. Но ничего не поделать». Доктор похлопал кончиками пальцев. «Вы очень интересный человек. Как приятно, что оказались в нашем захолустье. Надолго?» «В некотором смысле зависит от вас», — ответил Ванзаров. «Я занимаюсь убийством Жаркова. У меня нет возможности вызвать криминалиста из Петербурга. Вы должны его заменить». «Родион Георгиевич, я бы с радостью, но поймите, мое дело — простуды, насморки, катар желудка, вывихи, занозы, истерики, нервы и прочая уездная чепуха. У меня и знаний специфических нет». «Понимаю. Вы осматривали труп?» «К сожалению, не смог отказать», — ответил Асмус и отодвинул чашку. «Примерное время смерти установили?» «Я и не пытался. Зачем?» «Ну, пролежал всю ночь. Точнее, не знаю». «Так, температур не замерили. А причину смерти установили?» «Какая может быть еще причина, если ему полживота разворотили?» «Удар штыком был смертельным?» «Понятия не имею». «Ногти осматривали? Следы на запястьях, следы удушения?» «Господин Ванзаров, я больше занимался городовым, у которого случилась истерика. Потом вливал успокоительное в предводителя. Фёкол Антонович вздумал посмотреть на труп. Едва чувств не лишился». «Очень жаль, что тратили время на ерунду», — сказал Ванзаров. «А что вас беспокоит?» «Меня не беспокоит. Меня интересует, зачем убивать штыком человека на пляже, а потом сажать его в шезлонг». «Да уж, вопрос. Нечего сказать. Спросите лучшего пристава». «Что именно?» «Он что-то из кармана вытащил у убитого, дал прочесть предводителю, потом они таинственно перешептывались». Ванзаров легонько поклонился. «Премного обязан. А говорили, что ничего не заметили». «Но ведь это полная чушь». «Иногда чушь ведет к неожиданным результатам. Главное — уметь наблюдать». «А вы умеете?» — спросил Асмус. «Отчасти». «Что же можете сказать, например, обо мне?» Доктора прощупали быстрым и тщательным взглядом. «Живете один. Давно потеряли любимого человека. Не любите тратить деньги. Бросили курить месяц назад. Носите старый халат малинового цвета, который недавно порвался. Однажды сильно отравились, когда пользовали пациента, и хотите выглядеть моложе своих лет». Асмус подмигнул. «Признавайтесь, навели обо мне справки. Когда успели? Фёкол Антонович поделился». «Еще 2 часа назад о вашем существовании я счастливо не догадывался», — ответил Ванзаров. «Все сведения получены от вас. Вы все время трогаете ногти. Это признак того, что отучили себя от привычки их грызть. Почему? Очевидно, как-то раз занесли в рот какую-то заразу, после чего взяли себя в руки». «В прямом смысле». «Далее. Вы часто щуритесь, значит, страдаете близорукостью. Но очки не носите. Почему? Чтобы не казаться барышнем-стариком. На усах у вас заметен рыжий налет, но табаком не пахнет. Значит, бросили курить не так давно. Ну, а след на безымянном пальце сам за себя говорит». Доктор смущенно крякнул. «Допустим, но халат. У вас из кармана торчит кусочек фиолетового шелка. Скорее всего, не галстук. И не память о любимой. Значит, домашняя вещь. Что? Скорее всего, халат. Вы его порвали, но так привыкли к старой вещи, что хотели бы такой же. Отрезали кусочек, чтобы заказать у галантерейщика. Очень вас понимаю, сам такой. Продолжать?» «Вы меня исключительно развлекли. Жаль, что не спросил про палку, которую отдали приставу. Но этому можно помочь. Не согласитесь ли отужинать со мной сегодня вечером? В благодарность за доставленное удовольствие». «Готов принять от вас иную благодарность», — сказал Ванзаров. «В земскую больницу сейчас доставят труп Жаркова. Осмотрите его тщательно, как только сможете, и расскажите все, что найдете. Договорились? Ну, а ужин никуда не денется. Как-нибудь». Доктор обещал сделать все, что будет в его скромных силах. Простились они тепло. А вот пристав не проявил дружелюбия. Сидя в пролетке, демонстративно изучал чистое небо. Важнейшая улика валялась у него в ногах. Ванзаров запрыгнул на диванчик, поднял палку и слегка прижал пристава к дверце. «Что же это вы, Сергей Николаевич, секретики от меня прячете?» «Не понимаю, о чем вы». «Записка, что нашли в кармане убитого. Сделали вид, что к делу не относится». «Так и есть, не относится», — ответил пристав, отвернувшись. «Глупости только». «Не заставляйте меня сидеть с протянутой рукой». Пробурчав что-то туманное, Недельский достал измятый комочек. Ванзаров развернул его. «Вы правы, к делу не относится», — сказал он. «Эта записка останется пока у меня. Не возражаете?» «Как вам будет угодно». «Теперь куда изволите?» «К дому Жаркова. Куда же еще?» Стася Зайковский не желал выходить из дома. Утро, испорченное непрошенным визитом, растянулось до полудня. Он напился чаю, послонялся по комнатам, побродил по саду, сшибая сорняки и землянику, приказал еще раз поставить самовар и даже лениво поругался с сестрой, перезревшей девицей неопределенной внешности, за которой ему было жалко давать приданое, а за даром она никому была не нужна. Сестра расплакалась и ушла на пляж, заявив, что ноги ее в этом доме не будет, так что раньше ужина ее можно было не ждать. Он сел перед самоваром и вгляделся в свое отражение, надувшее его лицо медным шариком. Тоска владела его душой. Стася не мог понять причины этой тоски. «Ну ладно, у Сольцев мерзавец, так ведь он точно знает, что надо делать. Отчего же так муторно на душе, словно завелись в ней дохлые клопы? Отчего не радует день, который можно провести, как и все прочие, в свое удовольствие?» Нет этому ответа. Только смутное предчувствие чего-то дурного, скользкого, как раздавленная улитка, нет-нет, да и кольнет сердце. Стася вконец расстроился, крикнул кухарке, что чая не желает, взял одеяло и пошел в сад, где под смородиновым кустом было заветное место. В саду было хорошо и прохладно, он устроился поудобнее на мелких кочках, прикрыл глаза рукой и погрузился в дремоту. И уже начал проваливаться в небытие, как вдруг чья-то тень заслонила солнышко. Стася приоткрыл один глаз, и точно, над ним возвышался силуэт, черный в прямых лучах солнца. Незнакомец молча рассматривал Стасю, словно насекомое, которое раздавить ничего не стоило. «Только ногу подними». Это был не Усольцев. Стася приподнялся на локтях и тут же получил легонький тычок в бок. Гость без церемоний стукнул его по ребрам носком ботинка, довольно острого. «Что вы себе позволяете?» — хотел заявить Стася. Но вместо этого повалился на спину и ручки подтянул к подбородку. «Точно, насекомое!» «Лежи тихо, тогда ничего не будет», — сказал незнакомец. «Знаешь меня?» Когда гость бьет хозяина по ребрам ногой, а потом спрашивает, знакомы ли они, дескать, не ошибся ли случаем, даже не знаешь, что ответить. Стася решил, что в данной ситуации правда будет вернее всего. Но язык прилип к сухому небу, он только головой замотал. Черный силуэт присел, подставив лицо свету. «А так?» Так было значительно лучше, хотя как посмотреть? Стася не был лично знаком, но наслышан был достаточно. И как он пальцы ломал нерадивым подрядчикам, и как приказчика еще бы чуть-чуть и задушил. В общем, то, что Стася знал, не радовало. Лучше лежать тихо и не рыпаться. «Вижу, знал», — сказал гость. «Это хорошо. Значит, не надо представляться». Действительно, Стася знал, как зовут секретаря Порхова, хотя предпочел бы совсем не знать. «У меня к тебе дело, Стася», — сказал Ингамов сразу по имени и на «ты», хотя виделись они впервые. «Дело такого свойства, что лучше оно останется между нами. О моем визите ты забудешь, как о страшном сне. Ты не против?» Стася совершенно не возражал, просто не мог шевельнуться, как жук на булавке. «Забыть я тебе советую, но помнить советую не менее твердо, ты понял?» Стася все отлично понял, хотя от него требовали двух противоположностей одновременно. Забыть, но помнить. Одеваться некуда. «Ты Жаркова хорошо знаешь? Приятели?» «Да», — наконец сказал Стася. «Он ведь с тобой всяким делился, верно? Про делишки свои рассказывал, про похождения разные». «Ага», — согласился Стася. «Так вот, мой тебе совет. С этого момента ты забываешь все, что он тебе рассказывал. Причем забываешь так крепко, будто и не было вовсе. Ты меня понял?» «Да-с». «А если тебя кто спросит?» «Станислав, а рассказывал тебе друг про всякие свои похождения? Что ты должен ответить?» «Что?» — повторил Стася. «Ты должен ответить одно. Ничего не знаю, ничего не помню. А если и были какие разговоры, так и все из головы вылетело. Ветром сдуло. Нет ничего, пусто!» «Вот такой у нас уговор будет. По рукам?» «Да-с». «Умница, Стася. Сообразительный мальчик. Долго проживешь, если сможешь. Раз такой смышленый, отвечай честно, а то рассержусь. Что тебе дружок твой передал на хранение?» Стася пытался задуматься над странным вопросом, но мысли путались. «Бумаги давал?» — спросил Ингамов. «Не было такого». «Записи какие-нибудь, письма, дневник? Дневник Жарков вел?» «Нет. Да вы у него же и спросите, при чем тут я?» «Кому как не другу ценную вещь на хранение отдать? Ну так что?» «Не было ничего, поверьте, Матвей». «Так и быть. В этот раз поверю. Но смотри, Стася, по дружбе нашей повторю. Держи язык за зубами, крепко держи, иначе подчистую лишишься и зубов, и языка. Это я тебе обещаю. Слово моряка». Стася получил не сильный, но очень обидный тычок в тот же бок. Он пискнул, как мышь, которой наступили на хвост. «Ну, спи-спи. Не буду мешать». Стася покорно зажмурился, вокруг стало тихо. Подождав, он приоткрыл глаза. В саду было пусто. Только ветер играл листками. Неужели приснилось? Скромный с виду домик с резными ставенками словно сошел с картинки уездного рая. Густые кусты смородины и крыжовника за заборчиком, потом яблоневый сад, а за домом корабельные сосны. Сам же дом требовал ремонта. Краска заметно облупилась, но стены стояли прочно. Пристав остановил у калитки. «Прикажете подождать?» Ванзаров спрыгнул на утоптанную землю, что подменяла на парковой улице брусчатку, и приподнял шляпу. «Вы мне очень помогли, Сергей Николаевич. Дальше я сам». «Как вам будет угодно». «Еще маленькая просьба. Видимо, придется у вас погостить денек-другой, так что не затруднит выделить комнату в участке? Господин предводитель грозился дачей, но это лишнее. Я могу рассчитывать?» «Можете. Найдем что-нибудь. Рядом с приемной есть пустая комната. Там и кровать имеется. Матрас и белье вам притащим. Иных удобств не имеется». «Вот за это низкий поклон», — сказал Ванзаров и, не думая, кланяться. «И последнее. Пошлите кого-нибудь в Петербург ко мне на квартиру, а то вещей никаких, даже чистую сорочку завтра не надеть. Там выдадут, спросите, ну, в общем, кто будет в доме, тот и выдаст. Да, и не забудьте сохранить обломок палки. Это важная улика». Пристав подумал, что вот оно. Счастье служить в столице. Юнец озабочен чистыми сорочками и обломками палок. А ему, скромному защитнику закона, в глухом уголке порой некогда в баню сходить. От этих мыслей лицо его, и так сосредоточенное, нахмурилось окончательно. В сердцах он прикрикнул на возницу, пролетка припустила по парковой. Сняв шляпу, Ванзаров постучался. Открыли сразу, будто подслушивали за дверью. На пороге стояла женщина в простом домашнем платье с покрасневшими руками. Голова повязана цветастым платком, какие обожают барышни-крестьянки. Пахло от нее свежей кашей и чем-то домашним из детских снов. Хозяйка приставила ладонь козырьком. «Не как сам пристав заезжал?» «Доброго здоровья, госпожа Лукьянова!» «Да уж, нынче госпожа!» — ответила она, разглядывая гостя. «А вы кто такой будете?» Ванзаров назвался чиновником из Петербурга. «Мне бы господина Жаркова повидать», — закончил он. «Ваньку? Так ведь нету его!» «А где же он? Неужели на службе?» «Да кто его знает? Молодой, красивый, сил много. Семьи нет, гуляй не хочу». «Когда же он ушел?» «Вечером еще, как вернулся, так... И потом снова куда-то подался». «Не беспокоитесь, что вашего постояльца до сих пор нет?» Хозяйка оправила фартук и уперла руки в боки. «Чего ж мне беспокойство разводить? Он чай не ребенок, никуда не денется. Городок у нас маленький, все свои. Пусть себе гуляет, раз силы есть». «Жарков частенько по ночам пропадает». Чиновника из Петербурга осмотрели по-хозяйски и подмигнули. «Само собой, дело-то молодое. Сам, небось, не прочь того. Ух, беда от вас, красавчикам-девкам. Ишь, усищ какие распустил, аж дрожь побирает. Что же это на пороге стоим? Заходите, господин хороший, я блины завела». Внутри дом выглядел несколько больше, чем казался снаружи. Гостиная, она же столовая, в которую выходили двери спален и зимняя кухня с дровяной плитой. Крепкий, сытый дом. Мебель не новая, но еще прочная, стулья в чехлах. По народному обычаю по стенам множество живописных картинок. От портрета фельдмаршала Суворова до итальянских пастушков. Фотографии в деревянных рамочках. «Картинки приглянулись?» — спросила хозяйка, заметив, как почтительно гость осматривает ее жилье. «Да, интересные. Многое о вас рассказывают». «Это что же?» «Например, что попали в этот дом лет 20 назад кухаркой. Потом у вас с хозяином случилась любовь. Вернее, у него к вам. А вы не против? Чего же лучше искать девушки из деревни? Детей у него не было, и вам Бог не дал, извините. Повенчались, стали жить как прежде. Да только немного вам было отпущено на семейное счастье. Это не мое дело. Не хотел вас расстраивать». Хозяйка погрозила пальцем, как шаловливому ребенку. «Уже насплетничали? Вот бабы ничего удержать не могут». 3 часа как с поезда. Раньше в вашем городе не бывал». «Тогда как же? Неужто пристав наябедничал?» «Все здесь», — Ванзаров указал на снимки. «Надо только присмотреться и сделать простые выводы. Еще раз извините, если напугал вас». «Ишь, какой глазастый да пронырливый», — сказала она. «Ну, коли не шутите». «Так оно и есть. Все это от моего благодетеля, мужа покойного, досталось. Теперь одна за него доживаю. за комнату много берете?» «Какое много! Так, чтоб не даром уж. По правде, я бы и так пустила, лишь бы живой человек был рядом. Я и стол ему, и самовар всегда. Готовить умею вкусно. Ванька, слава богу, добрый. Никогда не обидит, подарочками балует. Известное дело, большой человек, инженер оружейного завода. А вы где служите?» «У градоначальника, в его ведомстве». «Скажите, тоже, видать, при чинах и званиях, хоть и молодой еще, а с виду не скажешь. Глаз у вас хитрый, ой, плавник, видать, барышням погибель, ну-ну». Хозяйка даже платочек подправила эдак кокетливо. «Я ведь Жаркову друг старинный», — сказал Ванзаров. «Мы с Иваном давно не виделись. Очень интересно, как он устроился. Позволите на его комнату взглянуть?» «Ай, глядите, не жалко, у нас не заперто. Я пока блинов напеку». В комнате инженера было сумрачно. Занавески задернуты, постель не раскрыта, на подушке заметна вмятина. На письменном столе куча книг, инструменты, куски металла и обрезки проволоки. Створка шкафа приоткрыта. Внутри довольно много одежды. Во всем беспорядок холостяка. Ванзаров прошелся по комнате, осмотрел чайный столик с засохшим бутербродом и чашкой со следами засохшего чая. Ничего примечательного здесь не было. Он поискал записную книжку или какие-нибудь записи, но ничего не нашлось. Чернильница давно высохла, перо ручки погнуто. Оставалось только заглянуть под кровать. Приподняв свисающий край одеяла, Ванзаров обнаружил дорожный чемодан, довольно объемный. С кухни доносился скрежет сковородки о плиту, хозяйка при деле. Ванзаров щелкнул замками. Внутри были сложены сорочки, нижнее белье, носки, две пары брюк, пиджак шотландской шерсти. Сверху лежала кобура. Ванзаров отстегнул ремешок и вынул новенький, пахнущий маслом наган. В барабане все 6 патронов. Судя по запаху, оружием не пользовались. В путешествие приготовили. Перебрав вещи, Ванзаров не нашел того, что в дальней дороге необходимо больше всего — билеты и паспорт. Видимо, Жарков держал их в более надежном месте. Что странно и нелогично. Все необходимое для побега должно быть под рукой. Вернув чемодан на место, Ванзаров вышел на кухню. Сковородка калилась на жестяном противне плиты. Лукьянова мешала тесто. Вот-вот блины пойдут. «Кажется, Иван в отпуск собрался», — сказал Ванзаров. «Чего выдумали? Никуда Ванька не собирался. Ему и здесь хорошо». «Вижу, друг мой не меняет своих привычек. Запрещает убирать в своей комнате». Хозяйка тяжко охнула. «Такой упрямый, уж сколько просил, давай хоть подмету, пыль вытру, стыдно же. Так ведь нет, уперся. Говорит, увижу след веника, тут же съеду. Что ты будешь делать? Такой упрямец». «В котором часу он вернулся?» «Ближе к полуночи. Дружок его Зайковский на себе принес». «Что-то отмечали?» «Что там отмечать? Сил не рассчитал, в голове-то ветер. Я ему рассола поднесла, напился и в чувство пришел. У него хмель не держится». «Завидное качество», — сказал Ванзаров. «Долго чай пил?» «Нет, пошел к себе спать». «Когда же из дома опять ушел?» «А вы откуда узнали?» — спросила Лукьянова, помахивая раскаленной сковородкой. «Так вы же сами сказали, ушел вчера». «И то верно. Уже ночь была. Я сплю плохо. Слышу, встал, побродил, пошел по дому. Потом дверь хлопнула. Значит, опять на гулянку отправился. Только ведь вернулся уже под утро». Ванзаров изобразил глубокое удивление. «Неужели вернулся? И опять ушел? Как же так? Ничего не понимаю». «Да что тут понимать? Обычное дело. Проснулась, уже светать начало. Слышу, ходит, шуршит. Так вежливо и аккуратно, чтобы меня, значит, не будить. Ну, я вставать не стала, чтобы Ваньку не смущать. Сам знает, где в доме что лежит. Он пошумел и затих. Думала, спать лег. А утром смотрю, нет его. Значит, опять ушел. Такой блавник. Сейчас блиночки подоспеют. Расправив усы, Ванзаров предался очевидным раздумьям. «Кладовая у вас в сарае или прямо в доме?» «В сарае у нас дрова хранятся», — ответила Лукьянова. «Чего зимой по морозу бегать за всякой хозяйской мелочью? Всю под рукой? Удобно?» «Позволите взглянуть? Страсть, как люблю запасы разглядывать!» Она отерла руки о передник. «Ох, и чудные вы городские! Ну, пойдем, надо хорошего человека уважить!» В кладовой держался крепкий порядок. На деревянных стеллажах выстроились ряды банок с огурцами еще прошлого урожая, крупы, соль, бумажные пакеты с макаронами, внизу садовый инвентарь, стиральная доска и горки посуды. «Ну как, нравится?» — спросила Лукьянова. Ванзаров искал, за что бы зацепиться, но с виду все было на месте. «Посмотрите внимательно, ничего не пропало?» — попросил он. Лукьянова хмыкнула на такие чудачества, но просьбу уважила. Осмотрела хозяйским глазом. «Надо же!» — сказала она. «А ведь и правда не достает!» «Кроме сапог, чего еще нет?» «Это как же про сапоги узнали?» «Да так, к слову пришлось. Считайте, что угадал. Что все-таки пропало?» «А, вот он чем шумел! Лопатки нет!» «Лопаты», — поправил Ванзаров. «Лопатки саперной. Принес на неделе, вещь удобная. Место мало занимает, а если землицу под зелень скопать, очень даже ловко выходит». «А штык у вас тут случайно не хранился? Для хозяйственных нужд?» «Это какой же штык?» «Обыкновенный, трехгранный, к винтовке пристегивают». «Вот уж чудо! Что же мне им, грядки пропалывать?» «А это удобно?» «Вот еще глупости!» «Вы сказали Зайковский». Хозяйка сбилась от такого резкого поворота, но подтвердила именно Зайковский, для своих Стася. «Я тоже с ним знаком. Надо бы навестить старого друга. Он где теперь проживает?» «Все там же, в своем доме на Дубковском шоссе». Ванзаров вынул карманные часы. «О, как время летит! Задержался, пора бежать». «Да куда же бежать? А блины? А Ивана дождаться?» «Обязательно загляну, наверное, даже к вечеру. Благодарю за гостеприимство». Под причитание хозяйки, которая надеялась угостить блинами приятного юношу из столицы, а больше поболтать за столом, он поклонился и вышел. Вместо того, чтобы отправиться в участок, Ванзаров направился прямиком к кусту, что важным барином торчал над заборчиком, и ветви раздвинул очень резко. Фигура совсем неромантического вида шарахнулась в сторону. «Повезло вам, что верный браунинг в сейфе забыл», — сказал Ванзаров. «А то пальнул бы на всякий случай, и совесть бы не мучила».